В результате этой сложной психической деятельности слепой познает внешний мир, адаптируется к окружающей среде. Слух, осязание и обоняние развиваются постепенно, благодаря функциональной перестройке организма, систематическим упражнениям и изучению опыта других. Поэтому очень важно, чтобы человек, потерявший зрение в зрелом возрасте, по возможности скорее был направлен на обучение в школу восстановления трудоспособности слепых. Таким образом, повышенная активность других органов чувств при потере зрения, их способность лучше дифференцировать поступающую из внешней среды информацию, является не врожденным, а приобретенным свойством. Если кроме зрения выпадает какой-то из органов чувств, то на сохранные анализаторы падает еще более интенсивная нагрузка. Большой интерес представляет книга старшего научного сотрудника Института дефектологии, кандидата педагогических наук Скороходовой «Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир». Ольга Ивановна в детском возрасте потеряла зрение, а вскоре и слух. Приведем два отрывка из этой книги. Такие моменты, когда я узнаю не только тех людей, которых вижу каждый день, но и тех, которых вижу редко, я не могу отнести к одним осязательным или обонятельным ощущениям. Очевидно, здесь важную роль играют и другие чувства, мышечно-суставное, и еще, вероятно, какие-нибудь другие рецепторы. Ведь непосредственно осязанием я чувствую крепкое и слабое пожатие руки. Я могу еще сказать, что и кожное ощущение помогает мне узнавать людей, так как у одних бывают руки более теплые и мягкие, у других более холодные и не совсем гладкие. У одних бывают хотя и порывистые, но легкие движения, у других медлительные, но резкие, неприятные. Скороходова «Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир». Москва, Педагогика, 1972 год, страница 110. Примечание редакции. Далее Ольга Ивановна пишет, как она узнает людей. Пожав протянутую мне руку, я должна обратить на нее внимание и запомнить не только особенности кожи, ее гладкость, грубость, теплоту, влажность, сухость и так далее, но и форму руки и все характерные особенности рукопожатия. А что у каждого человека свое особенное, характерное рукопожатие, с этим, наверное, все согласятся. У одних людей крепкое и энергичное, у других вялое, безразличное, или, как я выражаюсь, безличное, у третьих нежное, мягкое, располагающее и вызывающее чувство симпатии к данному человеку. Расставшись с новым знакомым, особенно если он произвел на меня впечатление, все равно хорошее или плохое, я стараюсь припомнить и представить форму его рук, а также представить руки с их малейшими подробностями, которые я успела уловить. Например, как человек берет меня за руку, резко, мягко, быстро, медленно, чтобы писать на моей ладони своим пальцем, как он двигает пальцем, как пишет буквы, как у него вздрагивает рука в зависимости от содержания нашей беседы, как он отмахивается рукой, как отдергивает руку и прочее. Без такого детального изучения и представления моих знакомых я не могла бы их сразу узнавать только по одной форме руки и особенностям кожи. Там же страница 225, примечание редакции. Наличие слуха освобождает слепых от изучения и запоминания многих деталей сложных восприятий, которые так необходимы слепо-глухому человеку. Еще один очень интересный факт. На факультете психологии МГУ